Одной рукой он опирался о спинку кресла, в другой держал короткое письмо от Конгресса, которое и читал через очки в железной оправе. Затем, опустив руку с письмом, он чуть покачнулся, однако не сел. Остальные тем временем, обскупив мистера Остина, наперебой засыпали его вопросами. Юный Вильям переводил с английского на французский. Было шумно и весело. Перекрывая шум, пропуская мимо ушей вопросы других, мистер Остин по-прежнему адресовал свои слова только Франклину. Франклин слушал с 5 на 10. Он думал о том, что, стало быть, снова из-за упрямства короля Георга и некоторых его лордов бессмысленно погибли тысячи людей, американцев, англичан, немцев. Но эта картина смертей и увечий меркнет в победном ликовании. Еще недавно он очень уверенно доказывал, что Америка должна победить. Однако за уверенностью, которую подсказывали ему все доводы разума, таились тогда заботы и сомнения его души. Теперь эти сомнения рассеялись. И старик, всем сердцем ненавидевший войну и кровопролитие, думал сейчас только об одном — победа, победа, триумф, победа. И, пожалуй, он радовался бы, если бы погибло еще больше немцев и англичан. Еще он думал о своем галантном, любезно-лукавом разговоре с дамой в синей маске и о том, что, по словам мосье де Жерара, после их разговора эта дама добилась некоего обещания от своего мужа. Когда мосье де Жерар доверительно рассказывал ему об этом обещании, оно было связано с весьма существенным «если». Оно было пустым, ничего не стоящим обещанием, именно потому, что предполагало такое важное «если». И вот теперь это «если» исполнилось, и, следовательно, счастливый исход Саратовской битвы — нечто большее, чем военный успех. Теперь, благодаря этой битве, обеспечены договор о союзе и окончательная победа. Америка и свобода превратились из идеи в реальность. Случилось что-то великое, громадное. И старое дутловатое лицо Франклина озарила гордая, идущая от самого сердца радость. Артур Ли, несколько обособленно от остальных, стоял у камина в напряженно прямой позе, скрестив на груди руки и прижав подбородок к шее. Он ничего не говорил, ни о чем не спрашивал. Напряженная поза понадобилась ему для того, чтобы не уронить своего достоинства, по-мальчишески запрыгав и захлопав в ладоши от радости. После сообщения мистера Остина с его плеч свалилась огромная тяжесть. Он чувствовал себя сейчас молодым и счастливым, как никогда. Он взглянул на Франклина. Где-то в самой глубине души ему было чуть-чуть досадно, что доктор Гонорис Кауза совсем его не замечает. И он злился на мистера Остина за то, что тот, посланный, несомненно, ко всем трем эмиссарам, обращается исключительно к Франклину. Но вскоре эти неприятные мысли рассеяла великая радость. Он глядел на тихо светившееся лицо Франклина, не завидуя и не ревнуя. «Ах, этот Франклин!» — думал он. «Вот он и сделал дело, этот Франклин. Сделал для всех нас». Франклин сел, наконец, в большое удобное кресло, служившее ему за обедом председательским местом. Со стола еще не убрали десерты и кофе. «Сегодня хороший день, друзья мои», — сказал он по-английски, а затем повторил эти слова по-французски. «Хороший день, не правда ли?» И они стали пожимать друг другу руки, обнимать друг друга и болтать веселый вздор. «Кажется, правое дело, несмотря ни на что, побеждало!» И длинный Жак Робер Тюрго, подойдя к Франклину, застенчиво и неуклюже обнял его со слезами на глазах. Затем Франклин обратился к курьеру. «Ну, а теперь, мистер Остин, — сказал он, — садитесь, выпейте и передохните. От Бостона до Пасси путь далекий, а зимой не очень приятный». И Франклин велел мосье Финку принести из погреба лучшего шампанского. Бокалы были наполнены, и Франклин чокнулся со всеми гостями по очереди. Но одного гостя уже не было — Пьера. Очевидно, он умчался в Париж. «Наш Дебрюярд уже за работой», — сказал Сайлас Дин. Артур Ли подумал, «этот, конечно, не применит использовать сегодняшние новости для своих делишек». Полагая, что эмиссарам не терпится приняться за дело, гости французы стали прощаться.